Минуты счастья доставляли ему лишь цветы и друзья. С этим своеобразным наставником Ги однажды отправился в Круассе, что находится на левом берегу реки в нескольких километрах от Руана в сторону Гавра. Я поздно познакомился с Флобером, несмотря на то, что его мать и моя бабушка были друзьями детства. Обстоятельства отдаляют не только души, но разлучают и семьи. В ранней юности я видел его не более 2-3 раз, расскажет позже сам Мопассан. Итак, выехав из Руана, они мчатся в карете по дороге, ведущей в Юмьер. Потом лошадь перешла на медленный шаг, поднимаясь к Кантеле. 40-летний поэт и веселый подросток затем идут пешком по липовой аллее, в конце которой возвышается домик, прилепившийся к склону Кантеле. Оттуда открывается вид на порт. Буксиры, жалобно ревя, надсаживаясь, плывут вверх по течению реки, мимо идущих навстречу английских грузовых судов с углем, голландских и бразильских пароходов, мимо трехмачтовых норвежских барж, мимо рыбачьих ботов. Круглые белые облака плыли по блеклому небу, словно омытому прижавшимся к нему морем. Гигант поджидал гостей, волосы его разметались от ветра, сорочка распахнулась на груди. А вот и молодой человек. В этом добродушном восклицании скрыта еще и нежность к прошлому. Ги так похож на старого друга Альфреда, что расчувствовавшийся викинг Флобер кусает губы, чтобы сдержаться. Ги сразу же пришлось по сердцу строгое убранство жилища, дом священника или учителя, только книги, да несколько сувениров из дальних стран, высушенные кайманы, нога мумии, которую однажды слуга начистил ваксой, как сапог, позолоченный Будда. Для того, чтобы составить окончательное мнение о стихах юноши, прочтем те, которые Ги привез на суд мэтра, 48-летнего учителя, небольшую поэму, написанную в Руане в 1869 году, в той же манере, что и «Девичий грот». «Ласточка неутомима в дальний край несется мимо, но гнезда приют родимый вновь найдет, лишь на смену холодам грянет гул весенних вод. Волей вечную желанье предан человек скитанью, вслед летят воспоминания милых мест, где молодые годы шли, где над прахом дедов крест. А когда годов течение охладит его влеченье, умудренный возвращенье жаждет он, к прежней стене в тишине слушать старой церкви звон. Дрожа от волнения, Ги, подталкиваемый Буйле, протянул стихи мэтру. Флобер медленно читает, потом, встряхнув своей гривой, роняет. Работать надо, молодой человек. Можно подумать, что ваши стихи написаны по меньшей мере 50 лет назад. Мопассан-писатель вышел из мастерской Круассе, так же, как Рубенс из мастерской Иорданса. У Лануни точность. Рубенс и Иорданс учились в мастерской Адама ван Ноорта. Примечание редактора. Два человека своими простыми и вдохновляющими поучениями дали мне силу вечно дерзать. Луи Буйле и Гюстав Флобер. Буйле, с которым я познакомился раньше и сошелся довольно близко, примерно года за два до того, как снискал дружбу Флобера. Позднее Флобер, с которым я иногда встречался, почувствовал ко мне расположение. Я осмелился показать ему несколько моих опытов. Он доброжелательно прочел их. В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, Но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона, только долгое терпение».